Глава 21. Заплатить. Эти слова бьют по ушам, словно тревожная сирена. В какой-то миг даже надеюсь, что Ренат выполнит свою угрозу с ремнем. Это лучше, чем любая другая перспектива. Судя по его возбужденному взгляду, оплату он планирует получить натурой. И я не ошибаюсь. «Раздевайся», — говорит Ренат, а я даже дышать перестаю. «Нет, нет, нет. Только не это. Лучше смерть», — шепчу, но не думаю, что Ренат слышит меня. Я и сама не слышу собственного голоса. «Пожалуйста». «Поздно, малыш». Он мотает головой и наклоняется ко мне. «Я и так слишком долго терпел. Но ты же бульдозером проехалась по моему терпению». «Я не хотела». Обжимаюсь в стену еще сильнее, но дальше просто некуда. «Не хотела сбегать?» «Бульдозером», — шепчу. «Вы спали, я должна была...» Пытаюсь хоть как-то отвлечь Рената. «Спал?» — усмехается он. «Так ты смылась еще раньше, чем я думал. Ну ты даешь. Надо дать тебе другое имя». Цокает он и приподнимает бровь. «Какое?» «Ха-ха-ха. Бессмертное!» — смеется Ренат. «Кажется, пронесло. Слегка выдыхаю и даже улыбаюсь. Но в ту же секунду в стену прямо рядом со мной прилетает его кулак. Вздрагиваю и жмурюсь. «Еще раз нарушишь мой приказ, и я сам тебе шею сверну!» Рычит он мне в лицо. «Чтобы не мучилась. И поверь мне, это будет самое милосердное, что может с тобой произойти». «Ренат». Я где-то слышала, что надо по имени обращаться, чтобы разрядить обстановку. «Да 28 лет я, Ренат!» Повышает он голос. «Снимай этот блядский костюм немедленно!» Требует он. «Не надо». Слышу, сколько мольбы в моем голосе, но он непреклонен. «Снимай, я сказал!» Вижу, как желваки играют на его челюсти, и вздрагиваю. Ренат слегка отстраняется, давая мне пространство. Срываюсь с места. Хочу сбежать? Нет, конечно. Я прекрасно понимаю, что это безумная затея. Но просто так я тоже не могу стоять. Надо хоть что-то сделать. Но, увы. Ренат быстро перехватывает меня поперек талии и бросает на кровать. Взвизгиваю, а по телу волнами расходится страх. «Допрыгалась!» Плачет внутренний голос. «Идиотка! Надо было послушаться и не высовываться из общаги. Или сразу к родителям уехать. Но нет же, тебе надо было в ментовку бежать. Правильная, блин!» «Не зли меня!» Куда спокойнее, говорит Ренат. «Ну зачем вам это?» «Тебя забыл спросить. Костюм!» Ренат захлопывает дверь в спальню, опирается на нее и скрещивает руки на груди. «Все. Путь отрезан. Дальше только в окно. Но я очень хочу жить, я люблю жизнь. И что бы со мной ни сделал Ренат, я выдержу. А потом сделаю все, чтобы его нашли и наказали по закону». Поднимаюсь с кровати и дрожащими руками начинаю стягивать с себя толстовку. Не издаю ни звука. А слезы вовсю катятся и мешают видеть даже перед собой. Стираю их, но это не помогает. Кажется, внутри меня появился неиссякаемый источник. Остаюсь в спортивном топе и прикрываюсь, а Ренат нагло рассматривает мое тело. «Дальше!» Он взглядом указывает на штаны. «Ренат!» «Мы это уже проходили, снимай!» «Ну не надо! Зачем вам еще и статья за изнасилование?» Давлю на единственное, что в голову приходит. Мои слова вызывают у Рената очередную усмешку, которая ранит еще больше. «Ну что он за человек? Что я ему сделала? Я стала свидетельницей преступления, а теперь вынужден еще и подчиняться бандиту. Где хоть какая-то справедливость?» «Штаны», — напоминает Ренат. Шмыгаю носом и стягиваю спортивки. «Так я и думал», — говорит он, нагло рассматривая мои трусы-шортики. Прикрываюсь обеими руками. Не могу решить, что прикрывать. Руки ложатся то на лифчик, то на трусики. Прячу взгляд. Ренат подходит ко мне, а я отскакиваю от него. и слезы сами собой опять льются по щекам. Жмурюсь, но ничего не происходит. Открываю глаза, и моему взгляду предстает самая странная сцена, которую я и представить не могла. Ренат сгребает спортивный костюм и открывает окно. Успеваю удивиться и поднять брови. Даже руки безвольно опускаются. «Он что?» «Это костюм Светы!» Вскрикиваю и кидаюсь к Ренату. Висну у него на руке, но поздно. Спортивка летит из окна. Чуть не перевешиваюсь через подоконник. «Зачем?» Ошарашенно спрашиваю. «Это не мой костюм. Что я подруге скажу?» «Тебя правда сейчас это волнует?» Усмехается Ренат и натуральным образом облизывается, глядя на мою почти открытую грудь. Снова прикрываюсь, но в этот раз он перехватывает мои руки. «Скажи-ка мне, Вероника!» Слышу возбуждение в голосе Рената. «У тебя уже был мужчина?» «Это не ваше дело!» Рычу ему в лицо. «Очень даже мое!» Он наклоняется ко мне почти вплотную. «И я должен знать!» «Вдруг с тобой надо быть поаккуратнее?» «Не надо со мной никак быть», — вырывается шепот из моей груди. «Поздно, малыш». Ренат дергает меня на себя, я быстро убеждаюсь в его словах.